это капитализм в его, так сказать, чистом виде. Это теоретическая модель капиталистической экономики, которая предстает не как нечто мертвое и неизменное, а как организм, способный к превращениям и находящийся в постоянном процессе превращения. Как отобразить этот организм в понятиях? Как выразить в мышлении всю его необыкновенную сложность, многогранность? Как постичь внутреннюю взаимосвязь сторон, то есть структуру, схватить ее не только в процессе функционирования, но и в историческом развитии? Как уловить связь между тем, что предстает как открытая взору поверхность капиталистических отношений, и тем, что составляет их скрытую сущность? Как отразить все хитросплетения капиталистической экономики в системе категорий? Эту беспрецедентную по своей трудности задачу Маркс решил с помощью диалектико-материалистического метода восхождения от абстрактного к конкретному. Перед Марксом встал вопрос: с чего начинать теоретическое воспроизведение системы капиталистического хозяйствования? От решения его зависело многое, ибо неверная исходная посылка ведет и к неверным выводам. Ибо на непрочном фундаменте стройного здания теории не построишь. Кажется, что естественнее всего начинать политическую экономию с чего-нибудь реального и конкретного, например, с населения, нации, государства. Так и поступали экономисты XVIII века. Однако государство – сложное понятие. В нем не разберешься без осознания того, из чего состоит государственный механизм, как он работает, какими политическими, экономическими факторами определяется его деятельность. И если бы исследователь начал с государства, населения, то это было бы весьма смутное, хаотическое представление о целом, и только путем более детальных определений можно было бы прийти к пониманию различных частных аспектов этих понятий. Отсюда пришлось бы пуститься в обратный путь и снова прийти к населению, государству, но на этот раз не как к хаотическому представлению, а как к некоторой богатой совокупности многочисленных определений и отношений. Гегель справедливо называл такой ход исследования «взнуздыванием клячи с хвоста». Поэтому начать следует с частного, элементарного, простого, то есть абстрактного понятия. Но какого именно? Где та исходная клеточка, тот зародыш, из которого, естественно, развивается весь цельный организм капиталистического производства? Маркс останавливает свое внимание на товаре. Первый абзац «Капитала» гласит: «Богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства, выступает как огромное скопление товаров, а отдельный товар – как элементарная форма этого богатства. Наше исследование – начинается поэтому анализом товара». Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 43. Маркс начинает «Капитал» с элементарнейшего бытия экономики, с товара, с обмена товаров. И это отнюдь немысленный фантом, это нечто чувственно осязаемое, грубо материальное, с чем каждый повседневно имеет дело, что пронизывает весь организм экономики во всех его частях и частностях, что составляет его исторический исходный пункт. В то же время обмен товаров – это самое простое, обычное, миллиарды раз встречающееся отношение буржуазного товарного общества. Ленин. Полное собрание сочинений, том 29, страница 318. Это абстракция. Но абстракция, рожденная самим материальным существованием капитализма в процессе его возникновения и царствующая в его развитом виде –